На другое утро в усадьбу «Висячая скала» явилась целая толпа гостей. Здесь был Гельт-подкидыш с Бьорном Точила и другими барланцами. Их провожали Хьорли и Фызморось, Сельви и Слагви из Дымной горы и еще человек 5 или 7 из конунговой дружины. Завидев Гельда в нарядной одежде и с новым мечом у пояса, шагающего вдоль берега в окружении друзей, все встречные махали ему руками и кричали приветствие, а свободный отдел пристраивались к отряду, даже не спросив, куда он идет. От Гельда в Аскефьорде теперь все ждали чего-то особенного. В мыслях здешних жителей он соединялся с первым походом Асвальда Сутулова на Квитинг и с Железной головой, с убийством Орма Великана, упоминального дракона, и с удивительным исходом этого убийства, с походом самого Гельда в Медный лес и с многозначительными намеками на Кюну Даллу, и даже с тем, как тролль из Дымной горы ковал мечи из дикого железа. Все события и дела Аскефьорда за последние несколько месяцев так или иначе упирались в Гельда-подкидыша. Как сказал Модаль в «Золотая пряжка», его подкинули заново всему Аскефьорду разом. Сам Гельд весело улыбался по пути, но знал, что идет на решительное сражение с судьбой. Согласие конунга воодушевило его, но в согласии самой Эренгерды он сомневался. «Дева, ты будешь всегда со мною. Род твой прекрасный, мне не страшен», — вспоминались ему речи кого-то из древних героев, и он твердил их про себя, как заклинание. Если бы он ждал сопротивления только от Асвальда и Кальбейна. Несогласие родни одолеть можно. При поддержке конунга тут почти не о чем волноваться. Но сама Эренгерда. Гельд не зря так настойчиво добивался от нее признания в любви. Без такого признания он не решился бы на сватовство, даже если бы сейчас вместо Хьорлиева Измороди с ним шел сам Торбранд Конунг. Она сказала, что любит его. И раз теперь он занимает место в дружине, и конунг одобряет его намерение, почему же она должна противиться собственной любви? Все выходило верно и гладко, но на душе Гельда было неспокойно. Кто поймет ее, гордую дочь Хертера, и кто вообще поймет род Эмблы? Сплошь и рядом они не понимают сами себя, решают, не подумавши, жалеют об этом, но из упрямства, которое принимают за гордость, не желают сознаться в ошибке и своими руками создают собственное несчастье. «Она тебе откажет», — шепотом твердил ему, шагавший рядом Бьорн. Нынешнее предприятие Гельда казалось ему гораздо более безрассудным, чем даже поездка в усадьбу Нагорье, и он продолжал отговаривать даже сейчас, когда поворачивать назад было поздно. «Она тебе откажет, вот увидишь. Кто мы такие для нее? Только напрасно опозоримся. Там уши на месте, где они выросли. Видно, тебе досталось слишком много чести. Хочешь сбавить. И правильно. Обжорство до добра не доведет». «Может быть, и откажет», — честно соглашался Гельд. «И пусть откажет. Но я хочу громко и вслух сказать ей и всем прочим, какие у меня намерения на ее счет. Я не раб, чтобы тайком прижимать скотницу к задней стенке сарая. Я хочу видеть ее своей женой. И пусть все об этом знают. Все узнают, как ты опозоришься». Гельд не отвечал. Чем ближе становилась усадьба «Висячая скала», тем сильнее становилось волнение. И все приготовленные заранее слова расползались. Хорошо, что Торбранд Конунг послал с ним именно Хьорлиева Изморось. Этот спокойный и надежный человек внушал доверие одним своим видом. Он не бросается в глаза и не чтится везде и всегда привлекать к себе внимание, но в любом деле на него можно положиться, как на каменную стену. И его молчаливое присутствие сейчас подбадривало Гельда. Если уж Хьорлиев Изморось пошел с ним свататься, значит, предприятие не так уж безнадежно и нелепо, как твердит Бьорн. Кальбейн, Ярл и Асвальд приняли гостей хорошо, и Эренгерда, услышав шум и голоса, выплыла из девичьей вместе с Сальвейк. При виде Эренгерды Гельд испытал новый прилив отчаянной решимости. «Пробовать всегда стоит», — как говорит Торбранд Конунг, «а ради такой девушки пробовать стоит вдвойне, хотя бы для того, чтобы потом не казнить себя за малодушие. Уж лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано. Сначала разговор зашел о вчерашнем пире, о мечах, о тролле из Дымной горы. Этот предмет Аскифьорду еще не прискучил. Женщины подали пиво. Эрингерда подошла с рогом к Хьорлиеву, и Гельду пришлось принимать угощение из рук Сальвейк. Из осторожности Эрингерда старалась не обращаться к нему и не смотреть на него слишком много. Но сейчас такая осторожность показалась особенно неуместной и больно задела Гельда. Принимая рог от Сальвейк, он встретил ее мягкий и сочувствующий взгляд. Она все знала. И глаза у нее были такие грустные, точно она ничего хорошего не ждет. Гельду внезапно пришло в голову, что у светлого альва Аскифьорда могут быть и свои беды. Отходя, она сделала ему подбадривающий знак глазами. Может быть, хотя бы ее удача поможет. «Ты сам видел, Кальбейн-Ярл, какую высокую честь Торбранд-Конунг оказывает Гельду воспитаннику Альва», заговорил, наконец, Хьорлиф Изморось и глазами намекнул Гельду, чтобы тот был готов. «Пора приступать к делу. Я сам здесь всего 2 года, но за это время я не видел, чтобы кто-то так быстро приобрел такое большое расположение Конунга». «Торбранд Конунг умеет отличить достойных людей!» — горячо воскликнул Кальбейн Ярл. С тех пор, как его сыну была предложена невеста и звание Квитингского Ярла, его любовь и преданность Конунгу не знали границ. Ах, Кальбейн Ярл! Он не знал, что этими хвалами сам себе роет яму. Хьорлиф согласно кивнул и продолжал. «Всем понятно желание Конунга вознаградить достойного человека по заслугам. Никто из Фьялии, я думаю, не скажет, что боги послали нам несправедливого Конунга. Никто! Никто! Да пошлет отец ратей долгую жизнь и славную смерть Торбранду Конунгу!» — закричали кальбейновы домочадцы и гости, даже те, кто не знал, с чем пришли Хьорлиф и Гельд. Также понятно желание Конунга получше прикрепить достойного человека к Аскифьорду и помочь ему породниться с нами, если уж боги судили ему родиться в чужом племени. «Еще знать бы, в каком!» — заметил Асвальд и изобразил губами улыбку. Невыясненное происхождение Гельда все еще оставалось поводом для пересудов и шуток, но Асвальд пошутил только из вежливости. Его напряженный взгляд почти не отрывался от Сальвейк. Сегодня она пришла сюда впервые за 3 месяца. И тем более Конунг хочет, чтобы его человек обзавелся крепкой родней во Фьяленланде. И даже больше, в Аскифьорде, — говорил Хьорлиф. Теперь дружелюбное ликование в лице Кальбейна Ярла сменилось недоумением, а Асвальд оторвался от Сальвейк и посмотрел на Хьорлиева. Казалось, он клонит к разговору о сватовстве. Но к кому он намерен свататься? В Висячей скале нет подходящей невесты для барланца, ни одной девушки или молодой вдовы. А к служанкам, даже свободным, сватаются далеко не так торжественно и не приводят с собой целую дружину. Уж нет ли тут какой ошибки? «Что ты сказал бы, Кальбейн Ярл, и что сказал бы твой род, если бы этот человек...» Гельд, воспитанник Альва, Хирдман Торбранда Конунга, посватался к твоей дочери Эрингерде. Четко, в полном соответствии с обычаем, произнес Хьорлиф, глядя прямо в лицо Кальбейну. «К моей дочери Эрин...» От изумления Кальбейн Ярл даже не смог выговорить имя единственной дочери до конца. Он был не глуп, но быстротой соображения не отличался и сейчас не верил своим ушам, потому что никогда не допустил бы такой мысли. Возможность сватовства какого-то Гельда Барланца к его Эрингерде просто не могла прийти ему в голову. «Да», — подтвердил Хьорлиф. «Конунг поручил мне передать. Заметь, Кальбейн Ярл, я передаю его собственные слова, и эти люди могут быть свидетелями. Твоя дочь вольна принять сватовство Гельда воспитанника Альва или отказаться от него». Но дружба Конунга к твоему роду не уменьшится ни на волос. И я не вижу, почему бы тебе не принять предложение достойного человека, если сам Конунг одобряет его намерение». «Конунг одобряет?» — быстро и зло переспросил Асвальд. Он выпрямился и побледнел. Он-то гораздо раньше своего пылкого отца сообразил, что все это означает. Значит, сам конунг и дальше собирается дразнить судьбу, отправляясь в поход без наследников. А на это, если об этом зайдет речь, конунг велел сказать. Его судьба слишком темна и неверна сейчас, чтобы он мог связывать с собой судьбу женщины. Он видел не слишком добрые сны, чтобы готовиться к свадьбе. Так он сказал. «Так он сказал!» — воскликнул Кальбейн Ярл, от досады красный, как шиповник. «Значит, вот как он сказал!» — яростно повторял он, собираясь с мыслями. Он сам не знал, что его больше возмущает. Дерзкие притязания барланца или коварный отказ конунга от невесты. «Значит, он считает, что этот Гельт — воспитанник Альва, подходящий родич для меня? Значит, он считает, что это подходящий муж для моей дочери?» «Моей дочери, которую вовсе не нашли подкинутой в землянку на Тинге. Моей дочери, которая достойна стать женой конунга и матерью конунгов, как никто другой. Где он найдет другую такую женщину? Где? Раньше-то он не давал нам понять, что мы для него не хороши». «Конечно, нет», — повысив голос, вмешался в его рассуждение Хьорлиев. Во время утреннего разговора с конунгом он угадал, какой исход дела для Торбранда будет желательным, и изо всех сил старался его добиться. «Торбранд конунг оказывает вашему роду большую честь, ту честь, какую вы заслуживаете. Разве он не доверил твоему сыну Асвальду собирать дань с Медного леса? И разве он не обещает сделать твоего сына квитингским ярлом, отдать ему под власть все те земли, которые мы вскоре завоюем? Ни один род в Яленланде не скажет, что это недостаточная честь». «Да, это хорошая честь», — так же холодно и злобно ответил Хьорлиеву Асвальд. «Но при этом еще менее уместно предлагать нам в родню человека, который...» Он, наконец, посмотрел на Гельда, и тому понадобилось все его мужество, чтобы твердо встретить взгляд этих холодных зеленых глаз. О прежнем дружелюбии больше не было и речи, который пока что не слишком проявил себя. «Не хотел бы показаться неучтивым», — отозвался Гельд, хотя вид его сейчас не говорил о большой учтивости. «Но я сделал дело, которое иным знатным ярлам оказалось не по плечу. Торбранд конунг поручил мне найти железо для его дружины». Это было не лучшее, что он мог сказать, так как обида настраивала Асвальда не в его пользу. Но презрение, которого Асвальд почти не скрывал, так сильно задело Гельда, что он не мог упустить случай укоротить знатному ярлу язык. Если он позволит им вытирать об себя ноги, то Эренгерда первая же не станет его уважать. И правильно. «Никто и не говорит, что ты плохо выполнил поручение», — бросил Асвальд, изо всех сил стараясь не выдать недостойной злобы. «Здесь Сальвейк, а она потом скажет, ты был неправ. Я говорю лишь о том, что этих заслуг маловато, чтобы свататься к женщине из такого древнего и знатного рода, как наш. У тебя есть пока что твои собственные заслуги. Да будь их больше, чем у Сигурда-убийцы Фафнера, они не перевесят заслуги и славу наших предков во всех поколениях. К женщине сватаются не предки, и жить ей придется не с заслугами», — ответил Гельд. Он уже не верил, что сумеет переубедить надменных ярлов, и хотел лишь выговориться. «На иных хороших корнях вырастают негодные побеги. А я верю в мою удачу, которой ты сам не раз был свидетелем. Твоей сестре не придется стыдиться мужа, если она выйдет за меня. И она положит начало новому роду, который окажется не хуже старых. Предки сделали свое дело. Или кто-то воображает себя венцом творения, последней ступенью лестницы, на которой навек застынет взор богов. Род — это лестница, которая уходит в обе стороны, и вверх, и вниз. Ты гордишься предками, Асвальд Ярл, а я хочу, чтобы мои потомки гордились мной». «Заботиться о потомках можно по-разному», — колко отозвался Асвальд. «В твоем положении на другое рассчитывать и не приходится. А я хотел бы, чтобы дети моей сестры могли гордиться не только отцом, но и дедом. С обеих сторон. Так как-то надежнее». «Сдается мне, пора спросить, чего хочет сама девушка», — заметил Хьорлиев Изморось. «Торбранд конунг говорит, никто не в силах заставить женщину полюбить или отказаться от любви. Пусть она скажет, и наш спор будет решен. Если она не хочет такой судьбы, то конунг не будет настаивать. А если хочет, то удерживать ее с вашей стороны будет недостойно». Все посмотрели на Эрингерду. Она сидела на своем месте, бледная, застывшая, сжавшая руки на коленях, и от растерянности ее лицо казалось несчастным и совсем некрасивым. «Если бы Гельт, воспитанник Альва, посватался к твоей дочери Эрингерде». От этих слов, произнесенных громко и вслух, у нее замерло сердце. Земля ушла из-под ног. Точно ее при всех обвинили в чем-то постыдном. То, что в тиши сосняка, в мечтах казалось сладким, на деле показалось оглушительно ужасным. При всех, при родне и соседях признаться, что она, Эрингерда, дочь Кальбейна, хочет быть женой торговца без рода и даже без племени, перед ней распахнулась пропасть, и Эрингерда пришла в ужас от собственной опрометчивости. Она сошла с ума, позволив ему зайти так далеко. Неужели она так мало себя ценит? Предложение от нижайшего унижает, потому что хотя бы в чьих-то мыслях низводит женщину до него, и Эрингерда чувствовала себя униженной. «Все прощай. Родичи, Аскифьорд, богатство, общее уважение. Нет, нет!» Как он мог подумать, что она так уронит себя? Эрингерда едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться от обиды, тем более горькой, что исходила она от Гельда, в любовь которого она верила и которого любила еще сегодня утром. Но сейчас от любви ничего не осталось. Он оскорбил ее, но от возмущения девушку отвлекала боязнь, ведь и она не безупречна. Она встретилась с ним в день убийства Орма Великана. Она сказала ему, что любит его. Если он скажет об этом сейчас при всех... В отчаянии Эрингерда ощущала готовность отрицать то, что на самом-то деле было правдой. Но даже если ему не поверят, зачем сеять сомнения? Только бы он молчал. Забыв об обиде, Эрингерда метнула на Гельда умоляющий взгляд. «Я хотел бы видеть тебя одну моей женой». Тихо, но так, что услышала вся молчащая гридница, сказал ей Гельд. Он неверно понял ее взгляд, как просьбу о помощи, но его ошибка не покажется странной. «Если наше дело не сладится, я едва ли когда-нибудь женюсь. Но если ты согласишься стать моей женой, я клянусь сделать все, чтобы ты никогда не жалела об этом». «Я...» — сдавленно начала Эрингерда. С усилием проглотив комок в горле, она постаралась говорить яснее и громче. Напряженный взгляд Гельда мучил, но и успокаивал. Она поняла, что он ничего не скажет. Острая боль разрыва пронзила ее и вызвала слезы, но Диса-охранительница не покинула ее. Она найдет в себе силы сделать не как хотелось бы, а как надо. «Я благодарна тебе за твои слова, и конунгу за его дружелюбие, и этим людям за честь. Но пусть моя судьба будет в руках моих родичей». «А раз так, то и говорить больше не о чем», — отрезал Кальбейн-Ярл. «Мы не так уж спешим отдавать дочку замуж. И если конунг не хочет жениться, то мы подберем другого. Только искать будем не возле землянок на Тинге. Хотя мы, конечно, рады дружбе достойного человека и не хотели бы приобрести врагов», — с ядовитой учтивостью отчеканил Асфальт и слегка наклонил голову перед Гельдом. «Я надеюсь, ничья честь не пострадает и ничья дружба не окажется нарушенной», — также учтиво ответил Хьорлиф Изморось. «А о том деле, которому не суждено сладиться, говорить больше ни к чему».